Глава 21. «Ты уверена, что она злится на тебя за то, что ты согласилась на эту работу?» — спрашивает Сюзанна на следующее утро, когда я звоню ей из сувенирной лавки аэропорта «Лагуардия» и вкратце рассказываю о том, что случилось накануне. Прошу сестру посоветовать, как вести себя с Марго, с которой мне предстоит встретиться через несколько минут. Может, у тебя просто приступ паранойи? Я нервно прикидываю, скоро ли Энди вернется из Старбакса, и говорю, никакая не паранойя. Она ни слова не сказала мне за весь оставшийся вечер, только быстро попрощалась перед уходом. Представляешь, ни единого слова. Сюзанна откашливается и говорит, обычное дело для большой вечеринки. Там же была целая толпа ваших друзей, ведь так? Вы же, в конце концов, не сиамские близнецы. Я не тороплюсь с ответом, подозревая, что язвительные реплики Сюзанны ведут к одному. Она явно имеет в виду нашу с Марго зависимость друг от друга, как однажды назвала наши отношения. И хотя обычно я уклоняюсь от подобных расспросов и защищаю нашу дружбу, у меня сейчас просто нет времени говорить намеками. И я просто повторяю, слушай, Сюзанна, Марго совершенно точно не понравилось то, что она увидела. И по справедливости... Я не могу ее в этом винить. Я замужем за ее братом, помнишь? А теперь скажи мне, что делать? По телефону доносится звук бегущей воды, и как гремят в раковине тарелки, оставшиеся после завтрака, или скорее после вчерашнего ужина, я Сюзанну знаю. «Что тебе следует делать, или что бы сделала на твоем месте я?» — уточняет она. «Не знаю, какая разница, говори быстрее. Энди может вернуться в любой момент». «Ладно», — Сюзанна закрывает кран. «Я бы перешла в наступление, велела бы ей поменьше воображать, а то она думает, ей все можно». Я улыбаюсь и думаю про себя, кто-кто, а ты бы именно так и сделала. Сюзанна продолжает тираду. «Я и говорю, что тут такого? Твой бывший предложил тебе работу, сделать фотографии звезды первой величины. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ты же не дура его упускать. Это для карьеры, а не для того, чтобы возобновить отношения». Я молчу, и Сюзанна настойчиво спрашивает, ведь так? «Да, конечно», — говорю я. «Ну вот. А потом ты летишь в Лос-Анджелес, не зная, что Лео там тоже будет. Ты же этого не планировала, верно?» «Да, верно», — приободряюсь я, слушая облагороженную, но пока абсолютно правдивую версию событий. «Потом ты отказалась от его приглашения на ужин. Другими словами, ты его отшила и провела весь вечер со мной». Я слушаю, киваю и думаю, что следовало позвонить Сюзанне еще вчера из паба. Можно было бы сберечь нервы. Сюзанна продолжает. «А что до съемки на следующий день? Ты провела с ним не больше 10 минут. И обсуждали вы исключительно рабочие моменты, правильно?» С формальной точки зрения все это правда. Но я медлю, вспоминая свои непристойные фантазии ночью перед съемкой. Пристальные взгляды Лео в закусочной и, конечно, наш долгий интимный полет, когда мы держались за руки, а наши сердца стучали в унисон. Я откашливаюсь и уже менее уверенно говорю «правильно». «И ты не разговаривала с ним до тех пор, как вернулась в Нью-Йорк?» «Нет. По крайней мере, это правда и настоящий подвиг, к тому же. Если учитывать, сколько раз мне хотелось ему позвонить, не разговаривала». «Итак, скажи мне, — требует Сюзанна, — что тут обидного для семьи Грэм?» Я беру с полки стеклянный шар с надписью «Я люблю Нью-Йорк» и кучей пластиковых снежинок внутри и осторожно его встряхиваю. Смотрю, как они опускаются на Empire State Building, и отвечаю Сюзанне, ничего обидного. «Сама подумай», — говорит Сюзанна, которую выводит из себя неуверенность в моем голосе. «Марго вообще знает, что вы с Лео виделись?» «Нет», — говорю я. «Она, вероятно, просто сделала свои выводы и решила, что мы встречались. Мы ведь и правда встречались». «Только по работе», — напоминает Сюзанна. «Хорошо, я поняла. Значит, ты считаешь, я должна все ей рассказать?» «Вообще-то нет», — говорит Сюзанна. «В такие игры нужно играть вдвоем. Думаю, ты не должна что-то объяснять. Подожди, пока она сама тебя спросит. А если не спросит, говорю я, вспоминая Кортни Финамор, одной из ближайших подруг Марго по колледжу, которая подверглась отлучению после того, как напилась на собрании женского клуба и ее стошнило в новом Саабе. Марго. Кортни должным образом выразила свое раскаяние и сожаление, но не предложила помыть машину или как-то возместить ущерб. Марго уверяла, причем вполне искренне, что дело не в деньгах, а в легкомыслии и невоспитанности. К тому же Кортни явно считала, что у Марго есть деньги, и она сама заплатит и за чистку машины. Моя подруга никак не могла забыть об этом случае, находя все больше доказательств того, какая Кортни скупая и эгоистичная. Несмотря на свое отношение, Марго никогда в открытую не ссорилась с Кортни. Вместо этого она просто перестала с ней дружить. Так незаметно, что Кортни, по-моему, даже и не поняла, что отношение к ней изменилось, и попросила Марго стать подружкой невесты на ее свадьбе. После недолгого размышления Марго решила, что она не настолько лицемерна, и вежливо отклонила приглашение. На свадьбу она все-таки пришла, но, очевидно, их дружба не вынесла подобного удара. Сейчас Марго с Кортни вообще не разговаривают. Я не могу представить, чтобы подобное отчуждение возникло между мной и Марго, и впадаю в панику. Марго не из тех, кто в открытую выясняет отношения с кем бы то ни было. Но ты не кто-то. Ты так называемая лучшая подруга. Думаешь, она не станет обсуждать с тобой подобные вещи? Сюзанна присвистнула для пущего эффекта. «Не знаю, может, и станет», — говорю я, разозлившись на так называемую подругу, и пытаюсь вспомнить пример откровенной беседы с Марго. По иронии судьбы, тот единственный раз речь шла о Лео. Она говорила со мной в открытую, когда мы расстались с Лео, и я превратилась в зареванную неудачницу. Сюзанна уверенно прерывает меня. «Ты не была зареванной неудачницей». Ты страдала из-за разрыва отношений, это не одно и то же. Такой поворот, само собой, подкупает, ведь никто не хочет, чтобы его считали плаксой или неудачником, и уж, конечно, зареванным неудачником. Но сейчас у меня нет времени. Энди несет нам кофе. Муж возвращается, говорю я. Посоветуй мне что-нибудь в конце концов. Мой последний совет. Все это касается только тебя и Энди, а не тебя и твоей заловки или лучшей подруги, саркастически замечает Сюзанна. Ясно. Что бы ты ни решила, главное, не веди себя как перепуганный кролик. И ради бога не унижайся и не присмыкайся перед ней, поняла? Поняла, отвечаю я, забирая кофе у Энди и посылая ему благодарную улыбку. Не помню, когда мне так нужен был кофеин. А знаешь почему, Элли? С жаром спрашивает Сюзанна. «Почему?» «Если будешь унижаться, создашь очень нехороший прецедент для вашей будущей жизни на юге». «Не унижаться и не присмыкаться», — повторяю я мысленно, гадая, уж не это ли я делала вчера вечером. «Нет, точно не унижалась, потому что мы даже не разговаривали. Но что, если я присмыкалась? Вдруг я избегала Марго еще больше, чем она меня? Если так... Я только ухудшила свое положение, превратив легкое беспокойство подруги в утвердившееся подозрение. Уверена, что она видела имя Лео, но, возможно, я преувеличила ее реакцию из-за нечистой совести, взвинченных нервов и, по крайней мере, одного лишнего бокала спиртного, исказившего мое восприятие реальности. Утром все выглядит по-другому, мама всегда так говорила. И вот пока мы идем к Марго и Уэбу, которые уже ждут нас у входа, я скрещиваю пальцы, чтобы сегодняшний день не стал исключением из правил. Делаю глубокий вздох и на всякий случай громко здороваюсь первой. Надеюсь, всем остальным мой тон не показался таким же неестественным, как мне. Уэб, как обычно, встает и целует меня в щеку. «Доброе утро, дорогая!» Марго, как обычно, в безукоризненном наряде. Темно-синий свитер, белые брюки и туфли вишневого цвета, в тон помаде. Отрывает взгляд от страниц романа Николаса Спаркса и улыбается. «Привет, доброе утро. Как прошел остаток вечера?» Она переводит взгляд голубых глаз с меня на Энди, потом обратно на меня, и ничто в ее тоне или поведении не указывает на раздражение или расстройство. Напротив, она ведет себя в своей обычной теплой и общительной манере. Я с облегчением усаживаюсь в соседнее кресло и выдаю ни к чему не обязывающий ответ. Было весело. «Пожалуй, даже слишком весело», — поддерживает Энди, садясь по другую сторону от меня и ставя к ногам сумки с ручной кладью. Последний бокал в 2 часа ночи явно оказался лишним. Марго аккуратно загибает уголок страницы, закрывает книгу и сует ее в большую черную сумку. «Когда вы вернулись в отель?» — спрашивает она. Мы с Энди переглядываемся и пожимаем плечами. Около 3, предполагаю я, чувствуя себя уже совсем непринужденно. «Примерно так», — говорит Энди, потирая виски. Марго делает сочувственное лицо. Вот один из плюсов беременности. Никакого похмелья целых 9 месяцев. «Детка, у тебя не было похмелья 9 лет», — говорит Уэб. Я смеюсь. В этом он прав. В самом деле, начиная с колледжа, я на пальцах одной руки могу пересчитать случаи, когда Марго напивалась и теряла над собой контроль. Выражение «терять над собой контроль» в случае моей подруги отнюдь не означает «танцы топлес» на какой-нибудь вечеринке. Однажды, хватив лишку, она вынула и забросила в кусты пару совершенно нормальных контактных линз, а в другой раз умяла целый пакет чипсов со вкусом барбекю. После нескольких минут обычной пустой болтовни Уэб говорит, что хочет купить газету, чтобы почитать в самолете. Энди предлагает составить ему компанию, и мы с Марго неожиданно остаемся наедине. Вот, кажется, и настал момент истины. «Ну, Элли, — говорит Марго, — мне просто не терпится с тобой поговорить». Вот уж никогда бы не подумала. Думаю я, смотрю на нее искоса и решаю, что выражение ее лица скорее любопытствующее, чем обвиняющее. «Знаю», — нерешительно произношу я. «Лео?» — спрашивает она, не сводя с меня широко открытых, не мигающих глаз. Мое сердце подпрыгивает при звуке этого имени, и неожиданно для себя я желаю, чтобы у Лео было совершенно обычное имя, например, Скотт или Марк. Имя, которое носит много других моих знакомых. Но в моей жизни есть только один Лео. Ну, снова начинаю я и прерываюсь, чтобы сделать глоток кофе. Надо было рассказать тебе раньше, я даже собиралась. Но переезд, твоя беременность, вот и не могла выбрать момент. Я осознаю, что запинаюсь, и что Сюзанна назвала бы мою попытку оправдаться метаниями испуганного кролика. Беру себя в руки. На самом деле все не так, как кажется. Я столкнулась с ним на улице, мы обменялись парой фраз и разошлись. Через пару дней он позвонил моему агенту и предложил поработать с Дрейком. Вот, в общем-то, и все. Я рассказала достаточно правды, чтобы не чувствовать угрызений совести за то, что скрыла остальное. То, что мы с Лео встречались в Лос-Анджелесе и что вместе летели домой. Марго на глазах успокаивается. «Так и знала, что ничего серьезного между вами не было», — говорит она. «Просто почему ты мне не рассказала?» Осторожно выбирая слова, спрашивает она, скорее разочарованно, чем осуждающе. «Я действительно собиралась. Хотела рассказать тебе до того, как выйдет журнал», — говорю я, не до конца уверенная в том, что это правда, но истолковывая сомнения в свою пользу. «Извини». Я снова вспоминаю, что мне говорила Сюзанна, но убеждаю себя, что простое «извини» — это ни в коей мере не унижение. «Тебе не за что извиняться», — роняет Марго, — «все в порядке». Несколько мгновений мы непринужденно молчим, и только я начинаю думать, что выпуталась из ситуации, как Марго теребит в ухе бриллиантовую сережку и спрашивает прямо: «Энди знает?» Такого вопроса я почему-то не предвидела, и он разом обостряет и притихшее было чувство вины, и похмелье. Я отрицательно качаю головой, полностью уверенная в том, что это определенно не тот ответ, который она надеялась получить. Марго бросает на меня сострадательный взгляд и спрашивает, «Ты ему расскажешь?» «Я? Думаешь, надо?» — отвечаю я вопросом на вопрос. Марго проводит руками по животу. «Не знаю, может, и не стоит». «Серьезно?» — спрашиваю я. «Может, и не стоит», — повторяет она уже более решительно. «А подпись под статьей?» Тут мне приходит в голову, что за все то время, что мы с Энди были вместе, нам не приходилось решать, как вести себя в подобной ситуации и думать, как это может отразиться на наших отношениях. Но ведь и повода не было, если не считать нескольких глупых споров во время подготовки к свадьбе. Мы с Энди ни разу по-настоящему не ссорились, по крайней мере, не было ничего требующего вмешательства или даже тайного сговора с подругой. «Может, он не заметит, — говорит Марго, — он же мужчина. Да он хотя бы знает фамилию Лео». Я отвечаю ей, что не уверена. «Когда-то знал, но мог и забыть. В конце концов, — говорит Марго, скрещивая лодыжки, — какая разница?» Я смотрю на нее, на 0,9 обрадованная тем оборотом, который принял разговор, и на 0,1 обеспокоенная, что верная сестра устроила мне ловушку ради любимого брата. «Кровь не водится», — вспоминаю я слова Сюзанны. Неопределенно киваю и жду, когда Марго выразит свою мысль более ясно. «Ведь Лео не был любовью всей твоей жизни», — в конце концов говорит она. Когда я не отвечаю сразу же, она еще выше поднимает свои брови, явно ожидая немедленного подтверждения, и я отвечаю как можно решительнее: «Нет, не был». «На этот раз я знаю, что солгала, но разве у меня есть выбор?» «Он просто один из бывших, дело прошлое», — говорит Марго и замолкает. «Верно», — говорю я, вспоминая полет из Лос-Анджелеса. Марго улыбается, я заставляю себя улыбнуться в ответ. Потом, когда работник аэропорта объявляет посадку, и наши мужья с запасом газет, журналов и бутылок воды присоединяются к нам, Марго наклоняется ко мне и доверительно шепчет: «Давай оставим это между нами, и все будет как раньше». Я согласно киваю и представляю, как мы вдвоем сметаем осколки под дорогой восточный ковер, напевая песенку из «Золотых девочек», одного из самых любимых наших сериалов времен учебы в колледже. «Все хорошо, что хорошо кончается», — говорит Марго, и ее слова, как ни странно, одновременно и успокаивают меня, и рождают какое-то дурное предчувствие. Они эхом отдаются в моей голове, пока мы вчетвером собираем вещи и, не торопясь, идем по переходу из зала ожидания в салон самолета. Идем навстречу моей новой жизни, новой попытки начать все сначала, которая чем-то напоминает искупление грехов.